Очнулся я, когда на меня опрокинули ведро с холодной водой. Еле-еле приведя в себя, под неунимающийся ржач чёрков, я все же нашел в себе силы сесть. Голова до сих пор кружилась, и казалось, сейчас лопнет, но я стойко держался и переносил боль. Некоторых людей эта смесь вообще убивала, или они из обморока неделями не выходили. Ко мне подошел вождь и похлопал меня по плечу. «Ты всего с минуту валялся. Молодец!» Орк по имени Тракшасар Каменный Кулак сел напротив меня и оценивающе посмотрел на меня. «Не похож ты на людей со светлого материка. На аборигенов с диких островов ты тоже не похож. Магию смерти культа ночи я бы тоже почувствовал, а ты?» Вождь хитро прищурился. «Странный ты, в общем», — закончил он, явно делая какое-то умозаключение для себя. Так как вопросов, откуда я весь такой странный, не последовало, то я решил плавно перевести разговор в другое русло. На этом континенте много разумных рас. Этот вопрос очень сильно волновал меня, ведь от этого очень многое зависело. Даже с орками, которые были очень воинственным народом, можно было договориться, и я тому пример. Другое дело вести переговоры с теми, кто вообще не обременен интеллектом, и хочет лишь одного – убить, а потом, возможно, и сожрать твое тело. Ты считаешь нас разумными? Вопрос вождя поставил меня в тупик. Какого ответа он ожидал? Сказать ему «нет» и лишиться башки? Ну, уж нет, увольте. Да и вообще, учитывая, с кем мне пришлось встретиться до этого, орки на их фоне могут считаться венцами эволюции. Конечно, без лишних эмоций произнес я. Рассуждать умеете, говорить тоже, культура своя есть. Не знаю, понравился ли мой ответ вождю, но на его лице я увидел чуть заметную улыбку. «Есть, но не так много, как хотелось бы», — ответил орк и пустил в воздух колечко из дыма. «Помимо нас, орков, есть отступники. Это люди, которые по разным причинам должны были покинуть свои континенты и искать спасения здесь. Также есть довольно разумные племена гигантов, к северу можно отыскать кряжей и снаулингов, ну и на этом, наверное, все. Гнолы, кобальды, большинство троллей, гигантов, гоблинов и так далее. Они схарчат любого, и им не особо важно, разумный ты или нет», — вождь орков усмехнулся и снова затянулся из трубки. «Понятно, спасибо за информацию», — поблагодарил я орка. «Ну так она и не бесплатная», — Тракшасар прищурил один глаз и хитро посмотрел на меня. «Что можешь сказать об этом?» Орк встал и достал из-за пояса пистолет. Среагировал я моментально, и спустя миг уже был на расстоянии длинного прыжка от зеленокожего. «Значит, знаешь, что это?» — вождь орков сел. «Да садись ты уже, не собираюсь я ничего с тобой делать. Если бы хотел убить, то давно бы уже сделал это, причем без помощи этой штуки». Орк убрал оружие обратно. «Это оружие из моего мира, отпираться было бессмысленно. Наверняка он уже знал все с самого начала, просто решил раньше времени не вскрывать своих карт. Эта штуковина пробила доспех одного из моих парней и серьезно ранила его. Первый раз вижу подобное оружие», — честно признался орк. «Это называется пистолет», — честно ответил я зеленокожему. «Принцип его действия я примерно знаю, но объяснить не смогу. Слишком много будет слов из моего мира, которые тебе будут непонятны», — попытался я выразиться так, чтобы его не обидеть. «Я, как и ты, никуда не спешу», — своими словами зеленокожий явно дал понять, что объяснять ему принцип действия все же придется. Тяжело вздохнув, я начал говорить все, что знал о пистолетах и вообще о других видах автоматического оружия. Какое-то время спустя от вождя орков я вышел как выжатый лимон. Пришлось долго ему рассказывать об оружии нашего времени, причем вопросы, которые возникали во время моего повествования, он задавал довольно умные, чем изрядно удивил меня. Вождь орков оказался довольно умным и рушил все мои каноны насчет этой расы. «Вижу, что ты устал», — наконец произнес он, чем сильно меня порадовал. «Время уже позднее, да и жены мои меня уже, наверное, заждались». Орк вальяжно встал и посмотрел на меня. «Тагрид!» — крикнул он, и в шатре вождя появился орк-охранник. «Проводи нашего гостя в шатер для гостей и приведи ему кого-нибудь из рабынь», — сказав это, вождь ушел, а меня повели в другой шатер, который находился недалеко от этого. «Проходи». Орк отстранил ткань занавеси, которая служила дверью, и я вошел внутрь. Внутри уже горел очаг, и было тепло. Света от огня было немного, но я быстро нашел свою лежанку и спустя пару минут удобно устроился на ней, укрывшись несколькими теплыми шкурами. «Хорошо», – подумал я, и закрыл глаза. За сегодняшний день произошло очень много событий, поэтому я был измотан не только физически, но и морально. Стоило мне сомкнуть глаза, как я сразу же погрузился в сон, который продлился совсем недолго. Среагировал я на рефлексах. Я моментально перехватил чью-то руку, еще толком не открыв глаза. Когда же я, все-таки, соизволил это сделать, то я увидел девушку, которая испуганно смотрела на меня. Я посмотрел вниз, и увидел, что она пыталась взять в ту руку, что я держал. «Не надо», — спокойно сказал я девушке, понимая, кто передо мной. Девушка была рабыней. «Таранис Салтур Харат», — произнесла она, и снова попыталась продолжить начатое. «Нет». Попытался жестами показать ей, что делать этого не стоит, но она отреагировала не так, как я думал. Девушка начала рыдать, а я стал ее успокаивать, не понимая, чем смог вызвать такую реакцию. За шатром послышались звуки, и в палатку вошел орк. Увидев плачущую рабыню, он что-то сказал ей на незнакомом мне языке, и она начала рыдать еще громче. Зеленокожий, недолго думая, подошел к нам, и схватив ее за волосы, собирался было уволочь за собой, но я его остановил. «Оставь ее», — произнес я грозным тоном. Орк посмотрел мне в глаза, но девушку не отпустил. «Ты не понял?» — переспросил я его. «Если бы ты не был нашим гостем, то я бы давно размазал тебя по песку нашей арены», — произнес орк, но руку разжал. «Давай тогда завтра там и встретимся», — ответил я орку, следя за тем, как девушка на четвереньках подползает ко мне и прячется за моей спиной. «Вызов принимаю». На лице орка появилась зловещая улыбка. «Завтра в 10, жду тебя там, из моей палатки», — зеленокожий вышел очень довольным. «Давай спать», — лег на лежанку, а девушка устроилась рядом со мной, свернувшись калачиком. Приобняв ее, я наконец-то попал в царство снов. И как я умудрился так попасть? Глава 9. Утро в ворочьем лагере встретило меня запахом жареного мяса и уже забытым чувством тепла женского тела. Когда я засыпал, я точно помнил, что девушка была одета, но когда проснулся, обнаружил, что она совершенно голая. Я потянулся и попытался встать, тем самым разбудив девушку. Она тоже потянулась и улыбнулась, встретившись со мной взглядом. Убрав ее руку, я все же встал. «Он тебя убить», — вдруг сказала девушка, посмотрев на меня. «Странно, а вчера я не мог понять, что она говорит». «Не думаю», — ответил я ей. «У меня, конечно, были некоторые опасения насчет предстоящего боя, но я не думаю, что вождь даст меня так просто убить. Да и тем более я уже дрался с двумя орками и примерно представлял, что можно было от них ожидать». Видимо, моего ответа она не поняла, ибо продолжила смотреть на меня грустным взглядом. «Жалеть, что ты умереть», — она тяжело вздохнула. «Хм-м-м-м-м, а может, я понимаю ее, потому что она говорит на арочьем». Я мысленно подумал о том, чтобы новый мир все мои слова сразу переводил на язык зеленокожих, и снова обратился к девушке. «Не убьет. Я нужен вождю», — сказал я, и по реакции рабыни было несложного догадаться, что она меня поняла. «Ты добр», — ответила она, и встала. Девушка одела свое простенькое платье. «Пора работать», — сказала незнакомка, и покинула палатку, оставляя меня одного. «Пора и мне выходить», — подумал я, тоже вышел из шатра на улицу, столкнувшись практически лицом к лицу с незнакомым мне орком. «Это ты вызвал на дуэль Ракатора?» — спросил меня зеленокожий. «Не знаю его имени, но скорее всего да», — ответил я ему. «За мной». Не то попросил, не то скомандовал орк, и пошел в сторону шатра, в котором я впервые встретился с вождем. «Заходи». Орк отодвинул в сторону штору, служащую здесь дверью, и я вошел внутрь шатра, где меня уже ждали. «Зачем ты вызвал на дуэль Ракатора?» Вождь орков был просто в гневе. «Он плохо обращался с девушкой, которую мне привели», — ответил я, чуть ли вжимаясь в стенку шатра. «Она рабыня. Ну, офигеть доводы. Что? Это не отменяет того, что она человек. В нашем мире вообще рабство под строжайшим запретом. Ты уже не в своем мире», — прорычал вождь. «Может, это вы не в своем, а нашем», — чуть ли не прокричал я ему в ответ. Я не знал, что в действительности произошло, но точной гарантии, что именно мы попали в чужой мир, а не наоборот, у меня не было. «В любом случае, твой дуэль не отменить», — вождь орков глубоко вздохнул, явно пытаясь успокоиться. «Ну, мы же будем драться не до смерти», — с надеждой посмотрел на зеленокожего вождя. «Вот это, решать ему. Это ты вызвал его на дуэль, поэтому ему и решать, как будет проходить поединок», — орк тяжело вздохнул. «Тебя будет право выбора оружия, и единственное, что могу тебе посоветовать, это не брать мечи». Вождь достал свою трубку из кармана и, забив ее какой-то травой, закурил. «Хорошо, только можно мне перед боем поесть». В подтверждение моих слов, в животе заурчало. «Если уж помирать, то на полный желудок». «Смотрю, ты не из трусливых», — орк усмехнулся. «Хотя будь ты таким, вряд ли бы ты оказался здесь живым». Вождь выпустил кольцо из дыма, после приказал подать еду в шатер. «Поешь как следует, возможно, больше такого случая тебе не представится», — обнадежил он меня, и мы приступили к трапезе. На арену сражений я вышел под топот сотни пар ног и громкие крики сотен нарочьих глоток. Мой противник уже ждал меня на предстоящем поле боя, и скорее всего приветствовали именно его, а не меня. Вождь вышел в центр круга. «Сегодня у нас будет бой», — начал вещать вождь орков, и его слова были встречены громким ревом. Рокатору бросил вызов человек, он указал на меня, и толпа заулюлюкала. Я спокойно воспринял подобную реакцию, ибо для зеленокожих варваров я был всего лишь чужаком. «Рокатор», — вождь обратился к моему оппоненту, — «тебе выбирать, как будет происходить бой, до смерти», — ответил орк, видимо, все уже решив заранее. «Тебе выбирать оружие». Эти слова уже были адресованы мне. «Кулаки», — ответил я вождю орков, и по реакции толпы понял, что мое решение им понравилось. «Бой до смерти будет проходить на кулаках», — прокричал вождь зеленокожих, и толпа его поддержала громким ревом. Вождь вышел с арены, которая представляла из себя большой круг, огороженный невысоким частоколом, и калитка за ним закрылась. Заняв почетное место, он дал команду для начала поединка. Орк напал, пошел в атаку сразу же, использовав на меня рывок. Глупо с моей стороны было предположить, что без какого-либо оружия он не сможет его совершить. Как уже было сказано ранее, я уже примерно знал, как ведут себя орки в сражении один на один. Отпрыгнув в сторону, таким способом уйдя с траектории умения орка, я успел ударить кулаком его в бочину, но удар получился вскользь, поэтому серьезных повреждений нанести ему не мог. Орк, сообразив, что я уже не перед ним, а сбоку, попытался схватить меня руками, но мне удалось избежать его хвата, и в этот раз я ударил его уже сильнее и прямо в морду. Удар, благодаря прокачанной силе лесного великана, получился тяжелым, и из пасти орка вылетела слюна, перемешанная с кровью. Я попытался еще ударить разок, пока орк не очухался, но зеленокожий наобум махнул своей здоровенной лапищей, да причем так, что чуть голову мне не снес, и спасли меня лишь улучшенные инстинкты. Я отпрыгнул от него, чтобы не попасть еще под один удар, и в тот же миг он совершил еще один рывок. «Черт!» — успел подумать я, прежде чем его тяжелая туша на полном ходу врезалась в мою. Пролетев пару метров, я упал на землю и вовремя успел убрать голову, ибо в то место, где она только что находилась, врезался зеленый кулачище. Да он мне бы так башку проломил. Я попытался как можно скорее разорвать дистанцию, но орк успел схватить меня за ногу и дернуть вниз, скомбинировав свой маневр с ударом в затылок. От добивающего удара в челюсть мне почти удалось уклониться, и он прошел вскользь, едва задев мою губу. Во рту появился привкус металла, а тело стало стремительно становиться легким. «Ну, сейчас ты у меня за все ответишь», — процедил я сквозь зубы, и судя по его реакции, он не понял ни слова. Заработали навыки загнанных зверей, вкус крови, и сейчас с этой зеленой морде не сдобровать. От следующего удара орка я уклонился, а второй удар отвел в сторону, и со всего размаху ударил зеленокожего лбом в переносицу. От мощного удара голова немного закружилась, и я пропустил тот момент, когда оказался в орочьих объятиях. Несмотря на сильное кровотечение из носа, орк схватил меня и начал сдавливать. Кости затрещали, а в глазах стало темно. «Ну, уж нет». Я напряг все силы и начал разводить руки в стороны. Не знаю, насколько силен был орк, но вырваться из его обнимашек оказалось очень сложно. Когда у меня все-таки начало получаться, зеленокожий просто оторвал меня от земли и, воспользовавшись каким-то борцовым приемом, впечатал меня в землю. Бью орка по морде ногами и, вцепившись ему в палец, резко дергаю вверх. хруст костей, и он теперь может загибать его в другую сторону. От неожиданной боли, его хват ослабевает, и я освобождаюсь. Резко встаю, но получаю подножку. Падаю, но успеваю на лету ударить орка кулаком в грудную клетку. Уворачиваюсь от многочисленных ударов ногами и снова пытаюсь встать. Блокирую удар в голову, и со всей силы пинаю зеленокожего в поддых. Удар получился сильный, и несмотря на прокачанный пресс орка, он сгибается, а я наношу удар коленом в лицо. Свалить эту тушу на землю мне не удалось, и мой удар заставил противника лишь попятиться назад. Так, надо срочно его добивать. Резко срываюсь с места и заношу руку для удара, но орк спокойно уворачивается. Что? Смотрю на него и вижу, что его глаза пылают ярким, красным пламенем. Вот, черт, он включил режим берсерка. Зеленокожий сплевывает кровь на землю, и на его лице появляется улыбка. Рывок, и мое тело отлетает на пару метров и падает на землю. Он оказывается возле меня и хватает за ногу. Ударяю ему свободной в рожу, но его это не останавливает. Он поднимает меня за ногу и со всей силой опрокидывает на землю. Воздух из легких вышибает, и я начинаю задыхаться. На инстинктах откатываюсь в сторону, и на то место, где я только что лежал, с прыжка опускаются две зеленокожие ноги. С трудом поднимаюсь и, шатаясь, смотрю на своего врага. Чувствую знакомый запах, но из-за сильнейшей боли в голове никак не могу вспомнить, что это. Что-то ведь очень знакомое. Орк неумолимо приближается ко мне, а сделать я ему уже вряд ли что смогу. Вдруг он резко останавливается, и он непонимающе смотрит на меня, после чего подносит руку к своей груди. Я падаю на колено, так как не в силах уже стоять, но продолжаю следить за зеленокожим. Орк смотрит вниз, туда же смотрю и я. Все его ладони оказываются в крови. Он убирает руки от живота и непонимающе осматривает ладони. Я смотрю на то место, за которое он держался. Странно, я вроде бы оружием не пользовался. Тело резко тяжелеет, и я проваливаюсь в темноту под громкие крики зеленокожих варваров. Он еще долго будет приходить в себя. Чей-то незнакомый голос слышится как будто бы вдалеке. Ты же сама видела, как его тот орк мутузил. Я вообще не понимаю, как он мог биться с ним на равных. Второй голос был явно мужским. С трудом, но я все же открываю глаза. Смотри-ка, очнулся. Перед собой я вижу довольное лицо какого-то бородатого мужчины лет за 40. Ты в порядке? Ко мне наклоняется какая-то девушка. От нее противно пахнет сильными духами, а мое улучшенное обоняние делает этот запах еще более невыносимый. Голова и так трещала по швам, теперь вообще творится просто ад. Выключаю обоняние. Фух, полегче. Что, похоже, что я в порядке. Попытался встать, и с третьей попытки мне даже это удалось. Шутник. Бородатый мужик серьезно смотрит на меня. Типа того, уклончиво отвечаю я, и он сразу же меняется в лице. Молодец. Оптимизм, это очень важно. Он хлопает меня по плечу, вызывая у меня в голове новый взрыв боли. Извини, забыл, он виновато улыбается. Что с орками? Почему-то это был первый вопрос, который пришел мне на ум. Перебили, спокойно отвечает мужчина, и только сейчас я замечаю, что он надет в военную форму. Всех. Мне не верится в его слова. Ну да, а что, у тебя с этим какие-то проблемы? Его взгляд стал очень холодным. Нет, вру я ему. Сейчас не время и не место предъявлять претензии. Как ты попал сюда? Он не промах, сразу переходит к делу. Меня поймали, когда я пересекал поле, ответил я мужчине практически полную правду. Почему сразу не убили? Чутье подсказывало, что он мне не верит, и это было плохо. Мне-то откуда знать? Привели сюда, заставили драться. В этот раз, в моих словах было больше лжи, но не говорить же им чистую правду. Павел Иванович, может, дадим человеку прийти в себя? В разговор вмешалась девушка, которая до этого все время молчала. Моя спасительница. Я даже теперь мог забыть про то, что испытывал к ней антипатию из-за духов. Хорошо, но приглядывай за ним. Сказав это, мужчина удалился, оставляя меня наедине с девушкой. Меня Катя зовут, представил длинноволосая брюнетка в очках. Денис, ответил я девушке, решив повнимательнее рассмотреть свою собеседницу. Вроде ничего выдающегося, подумал я, бегло осмотрев ее. Встретил бы раньше на улице, и даже внимания бы не обратил. Обычная, такая, серая мышка. Вы в курсе, что рассматривать так человека неприлично, Ее слова отвлекли меня от первичного осмотра. «Извините, я не на вас смотрел, а просто задумался. Голова дико болит, и надо было как-то отвлечься», — соврал я, и, кажись, мои слова задели девушку. Хмыкнув, она отвернулась. «Вам же был дан приказ присматривать за мной, а вы ко мне спиной». Сделал паузу. «Вдруг я решу на вас напасть? Тогда получишь разряд в 10 тысяч вольт, и тогда сразу успокоишься», — ответила она, не оглядываясь. Своими словами, она сразу же выдала то, что владеет мистическими способностями, а значит, ей уже приходилось использовать эссенции. Плохо. Получается, что этот мужик тоже наверняка чем-то владеет, и от этого мне стало немного не по себе. Учитывая, что он тут был за главного, получалось, что у него могли быть самые сильные способности из всех, и это было очень плохо. Я попытался встать, и у меня даже получилось это сделать, правда ненадолго. Пришлось снова сесть, из-за сильного головокружения. «Тебя сотрясение, возможно, даже тяжелые, так что просто лежи и отдыхай», — холодно произнесла Катя. «Слушай, а вы правда всех убили? Просто никак не мог в это поверить. Помимо мужчин-орков, здесь также были женщины и дети. Неужели они перебили всех?» «Да», — сухо произнесла она. По ее интонации голоса было понятно, что ей эта тема была тоже не очень приятна. «Кто вы вообще такие?» Этот вопрос стоял у меня на втором месте, после вопроса об участи орков этого селения. Все вопросы к Павлу Ивановичу. «Я тебе ничего говорить не буду», — решил не испытывать терпение Кати, поэтому просто лег и заснул. Все же не зря говорят, что сон — это лучшее лекарство. Когда меня разбудила Катя, чувствовал я себя лучше, чем до этого, поэтому когда поднялся с кровати, головокружение почти не испытывал. Еще бы уровень получить, и тогда все вообще супер было. «Павел Иванович скоро подойдет», — шепотом произнесла девушка. По ней было видно, что этот мужчина для нее серьезный авторитет, и что она его боится. Говорить о своих наблюдениях я ей не стал, поэтому просто сел поудобнее и приготовился к серьезному разговору. «Ну, рассказывай», — мужчина в военной форме появился спустя несколько минут и сразу перешел к делу. «Что рассказывать?» Посмотрел на него, не особо понимая, что именно он хочет от меня услышать. «Да, все рассказывай. Как звать, откуда, как сюда попал, какими способностями обладаешь», — конкретизировал Павел Иванович. «Ну и я начал говорить». Рассказав ему почти всю свою подноготную, я наконец дошел до событий похода и того, что случилось. «Значит, во время этого события ты был с друзьями в походе. Когда я дошел до этого момента», переспросил меня военный. «Да, нужно срочно придумать какую-нибудь правдивую историю, которая устроит этого мужика. Рассказывать ему обо всем, что со мной приключилось, я точно не собирался. Что было потом? Потом на нас напали несколько странных тварей, похожих на помесь человека не то с собакой, не то с гиеной. Мы от них отбились, но потом мои пути с друзьями разошлись», ответил я Павлу Ивановичу. «Все. Ты просто ушел от своих друзей». Военный хитро прищурил один глаз. «Ну да, мы поссорились с одним типом, возомнившим себя суперкрутым лидером. Мои друзья пошли за ним, а я пошел домой. Вернее, в ту сторону, где должен был находиться мой дом. Так, теперь давай поговорим о способностях». Черт, так и знал, что рано или поздно он на них заикнется. «Каких способностях?» Попытался я скосить под дурачка, но у меня не вышло. «В общем, смотри». Мужик достал пистолет и снял его с предохранителя. «Мы тут в игрушки с тобой играть не собираемся. Я не знаю, как ты оказался у этих тварей, но если бы не наша помощь, то тот зеленокожий, с которым ты дрался, убил бы тебя. По сути, мы спасли твою шкуру, поэтому врать, как минимум, неприлично», — уяснил. Кивнул. «Отлично, теперь говори, чем владеешь. Я в жизни не поверю, что парень с такой мускулатурой мог практически на равных противостоять такой громиле, как твой соперник». Сказав это, военный не стал убирать пистолет и оставил его в руках, что меня сильно нервировало. «По дороге сюда я успел прикончить пару тварей, из которых выпали странные разноцветные сферки, которые называются эссенциями. Хотя чего вам говорить, вы и так, наверное, об этом знаете. Давай дальше. Каких тварей, какие с них были способности?» «Убил медведя и получил с него медвежью силу», — сказал я полуправду. Говорить ему о том, что медведь был не совсем обычный, Я не особо хотел. Сколько у тебя слотов под навыки? 2 под пассивные и 1 под активные, снова соврал я ему. Все забиты. Почему я должен из тебя каждое слово вытягивать? Ты или говоришь все по-хорошему, либо это можно сделать по-плохому. Мужчина выставил перед собой свободную руку, и на ней начала разгораться ярко-красная сфера, от которой исходил сильный жар. Млять, да у него же в руках настоящий фаербол. Забиты только 2 пассивных. В один встала медвежья сила, а во второй слот волчья скорость. Активных навыков у меня нет, сделав вид, что сильно испугался, протараторил я. На самом деле, я действительно испытывал некий страх перед этим человеком, но он был далеко не панический, как сейчас могло показаться этому военному. Какой ты уровень? 4, снова соврал я. 3 вкачал в силу, 1 в скорость. Понятно, горящая сфера в его руках пропала. Котя, позвал он девушку. Да, Павел Иванович, теперь, скажи мне, любезнейшая, все ли, что он говорил, правда? Военный с довольной ухмылкой посмотрел на меня, а заодно и наставил на меня пистолет, отчего у меня аж сердце ёкнуло. Неужели эта девушка может определять, говорю я правду, или же ложь? У меня аж комок в горле встал, и я с трудом смог подавить в себе панику. Катя подошла ко мне. «Дай руку», — сказала она. Я посмотрел по сторонам. В палатке, разумеется, не было никаких окон, поэтому оставался только один путь отступления, через дверь, но и он был перекрыт. Я знал, что за ней стоят как минимум 2 мужчин, ибо ясно уловил их запах. «Ладно, будь, что будет. Если я начну медлить, то это вызовет еще большие подозрения. Снова превращаться в зверя не хотелось, но если сильно прижмет, то у меня не останется выхода». Я протянул девушке руку, и она взяла ее в свою ладонь. Катя закрыла глаза, а я испытал легкое покалывание в кисти, будто бы по мне проходил небольшой заряд тока. «Он не врет», — через какое-то время произнесла она. «У меня аж от сердца отлегло. Неужели они блефовали?» «Хорошо», — мужчина встал и убрал пистолет. «У меня есть дела, но мы еще вернемся к нашему разговору. Я могу уйти». Уже знал ответ, но почему бы не и не спросить. А вдруг? Павел Иванович ухмыльнулся и, так и ничего не ответив, вышел вместе с девушкой. «Ну, и что мне теперь делать?» Я сел на кровать, которой служила сено, застланная несколькими шкурами, и начал думать. Открыв инвентарь, я посмотрел, что у меня осталось в наличии. Так, оружие есть, арсенал довольно неплохой, и вполне подходил для того, чтобы пробиваться с боем, но было одно «но». У них был снайпер. Это было понятно потому, как умер орк, с которым я сражался. Также я не знал, каким оружием помимо снайперской винтовки они обладают, и это не говоря уже о способностях. Ребята были явно прокачанные и обладали хорошими уровнями. Учитывая, что в их арсенале было хорошее оружие, они могли валить сильных существ и получать с них не только опыт, но и эссенции. Учитывая то, что чем сильнее монстр, тем лучше с него эссенция, то эти ребята могли обладать чем угодно. Плюс я вообще не знал, сколько их. Да уж, дилемма так дилемма. Мои размышления были прерваны приближающимся знакомым запахом. В палатку вошла Катя. «Снова привет», — тихо сказала она, с интересом глядя на меня. «Привет», — спокойно ответил я. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить», — сказала она и подошла ближе. «Интересно, о чем?» Встал со своей кровати, ибо было неудобно смотреть на нее снизу вверх. «Мне нужна твоя помощь», — произнесла она почти шепотом. «Хм-м-м-м-м, интересно, а с чего это я должен помогать тем, кто держит меня, по сути, в плену?» Я озвучил свои мысли ей. «Может, потому, что я тебя не выдала. Вот это уже все меняло. Получалось, они блефовали. Это просто она меня не выдала. Так ты действительно можешь видеть способности?» «Да, могу. Я владею навыком считывания аур, который может показывать мне о человеке не только его навыки, но и многое другое. Офигеть! Хочу такой же. С кого ты его получила?» «Может, оставим это на потом. У меня мало времени, и я не буду тратить его на подобные пустяки. Слушай меня внимательно. Сегодня вечером ты должен помочь мне сбежать отсюда. Хм-м-м-м-м, становится все интереснее и интереснее. Зачем тебе это? Ты много не знаешь. Слушай, я обещаю рассказать тебе все, что ты захочешь, но не сейчас. Мне, как, впрочем, и тебе, нужно выбраться отсюда как можно скорее», — шепотом произнесла она и посмотрела по сторонам. тебя уже есть план?» – спросил я Катю и попробовал потянуться. Мышцы уже не болели, но вот голова. Не зря она сказала, что у меня сотрясение. Тебя охраняют трое, плюс еще несколько людей расположились по периметру. Я смогу точно вырубить двух охранников, третьего тебе придется взять на себя, но нужно сделать это очень тихо. Ну, а потом нам надо будет просто убежать, закончила она. Ну, офигеть, блин, план. И не тресно, она долго его продумывала. Озвучивать свои мысли ей я не стал. Не хотелось ругаться с Катей, да и придумать что-то получше, я тоже бы вряд ли смог. Когда хочешь это сделать, и как ты собираешься вырубить, специально сделал акцент на этом слове. Двух охранников с оружием. Нельзя терять времени. Павел Иванович должен развлекаться с какой-нибудь девочек, поэтому сейчас самое лучшее время для побега, а вырублю я их этим. Девушка на секунду закрыла глаза, а ее рука вдруг начала искриться. Ты можешь управлять электричеством? Не совсем, но типа того, ответила Катя. Пошли. Она взяла меня свободной рукой и потащила к выходу. Постой. Выдернул свою руку. Почему именно я? Мне не очень нравилась эта ситуация, ибо уж больно сильно она походила на какую-то подставу. Нет, времени, взмолилась Катя. Нет, пока не скажешь, я и с места не сдвинусь. Тебя еще не успели обработать, поэтому мне и нужен ты. Девушка жалобно посмотрела на меня. Что ты имеешь в виду под словом «обработал»? Денис, я прошу тебя, пошли. Времени правда мало. Если Павел Иванович увидит меня тут, то мне точно не жить, а если я и останусь в живых, то моя жизнь превратится в ад. У этого человека есть один навык, который похож на гипноз. Денис, пошли, времени все меньше и меньше. На глазах Кати выступили слезы. Если она меня действительно обманывает, то она лучшая актриса, которую я видел в жизни. Ладно, пошли. Взял ее руку, но тут же испытал резкую боль. Током шарахнуло так, что у меня аж волосы дыбом встали. Совсем, дурак. Девушка погасила свою магию. Же тебя другой рукой брала, она обеспокоенно посмотрела на меня. Сам виноват, рука немного дрожала, но я все же смог прийти в себя. Ладно, делай свою магию, и пошли. Катя кивнула, и ее рука снова начала искриться. Из палатки первым выглянул я, и разумеется, на меня тут же наставили ствол. Внутрь, а не то будут проблемы, сказал один из охранников, вооруженный автоматом Калашникова. Скажите это ей, посторонился, пропуская вперед Катю, и тут же схватился за дуло автомата, дергая его сначала вверх, а потом резко в сторону. Надо отдать должное девушке, среагировала она тоже быстро, и когда в меня собрался было стрелять другой охранник, Катя коснулась его рукой и бедняга конвульсивно задергался, а потом упал на землю. Учитывая разницу в силе, мне легко получилось вырвать автомат из рук охранника, а в следующую секунду, я уже наносил мощный удар ему в поддых, чтобы он не смог закричать, и добивающий в голову. Только вот охранников было три. За спиной послышался выстрел, и я почувствовал резкую боль в боку. Второго выстрела не последовало, ибо Катя до него все же добралась, коснувшись своей электрической магией до металлического оружия, но звук выстрела был слышен по всему лагерю орков. «Бежим!» — крикнул я девушке, и, взяв ее в охапку, бросился на утек, на бегу вызывая свою стаю. Только бы с ними было все в порядке. «Отпусти меня!» — девушка попыталась брыкаться. «Так будет быстрее!» «Отбежим подальше, и отпущу!» — крикнул я на нее, и продолжил бег. За спиной снова послышались звуки выстрелов, но пока ни одна пуля в нас не попала. «Сколько у них снайперов?» — спросил я девушку, уже начиная переживать за то, что стая не откликалась. «Один, но винтовки две», — замедлил ход, так как рана в боку начала сильно болеть. «Больше не могу», — поставил девушку на землю и повернулся назад. «Примерно метров 300», — подумал я, глядя на расстояние, которое успел пробежать. Я посмотрел вперед. До леса оставалось еще как минимум 3, а может 4 километра. Нас успеют догнать, пока мы добежим до туда. «Ау-у-у-у!» — послышался вой волков со стороны леса. «Волки!» — дрожащим голосом произнесла девушка. «Так это же хорошо!» Схватил ее за руку, и мы продолжили бег. «Какие у них машины?» Прижимая рукой рану, на бегу спросил я у Кати. «Два УАЗика, буханка и небольшой автобус», — задыхаясь, ответила она. По ней было видно, что с физкультурой она не в ладах, и это было очень плохо. За спиной послышался звук заводящихся моторов, и я почувствовал запах бензина. Через минуты две-три нас точно догонит. Пробежав еще немного, я увидел приближающуюся ко мне стаю волков, во главе с Варгом. Девушка резко затормозила, поэтому пришлось ее снова взять в охапку и нести дальше. «Нет, они нас разорвут, уж лучше сдаться людям». Начала громко кричать она и выбиваться у меня из рук. «Захлопнись!» – заорал я, что было сил. Надо сказать, это подействовало, и девушка действительно заткнулась. Когда мне наконец-то удалось добежать до волков, я с глубоким облегчением скинул с себя тело Кати на спину Варга. «Держись за нее крепко!» – предупредил я Катю, и, хлопнув волка по спине, побежал рядом с ним. Остальным членам стаи была отдана команда отступать в леса. «Отвечаешь за нее головой», — сказал я волчице, когда понял, что даже при таком раскладе скрыться нам не удастся. Я остановился. Снова придется воспользоваться этим. Я тяжело вздохнул, после чего втянул запах ночного воздуха, уже отравленного выхлопами бензина. Ну, понеслась. Лег на землю и активировал навык первого уровня. «Так, сосредоточься. Нельзя терять над телом контроль». Я впился зубами в руку, которая уже начала изменяться, тем самым пытаясь сосредоточиться на боли. Вроде получилось. Зубы впились в кожу, которая резко начала покрываться черной, как смоль, шерстью. Спустя несколько секунд стало еще больнее, из-за того, что зубы превратились в клыки. «Не теряй сознание, не теряй». Я еще сильнее впился в руку, так, что даже сам вскрикнул. Вернее, пытался вскрикнуть, но из моего рта вырвался лишь странный звук, похожий на лай крупной собаки. Голова начала очень сильно болеть, а весь взор был будто бы в тумане. Неужели получилось? Я поднялся и посмотрел вниз. Две передние лапы с огромными когтями, каждый из которых не уступал по длине штык-ножу. Делаю первый шаг, и тело слушается меня. Может, помогли прокачанные инстинкты, может, новый мир адаптировал мои движения под движение зверя, но двигаться мне ничего не мешало, поэтому я смог позволить себе легкую улыбку. До машин оставалось метров 300, и я на полной скорости рванул в их сторону. «Поговорим на твоем языке, Павел Иванович». Глава 10. В последнее время Павлу очень везло. На момент изменения мира он вместе с небольшим количеством офицеров и новобранцами проходили курс молодого бойца, который его начальство решило провести на полигоне, в нескольких десятках километров от военной части. По приказу Павла Ивановича, который на тот момент пребывал в звании майора и руководил 9-й артиллерийской ротой, был выставлен палаточный лагерь, и солдаты приступили к копанию окопов. И все шло замечательно, вплоть до того момента, пока их лагерь не подвергся нападению странных низкорослых зеленокожих существ, вооруженных средневековым оружием типа луков, копий и мечей. Их атака произошла ночью, и, разумеется, им не стоило снять караул, состоящий из вечно недосыпающих срочников. Вырезав их, они напали на остальных, и в лагере начался настоящий хаос. После той ночи выжить удалось немногим, но итог не мог не радовать Павла. Он стал намного сильнее. Получив после этого боя несколько способностей, интересных способностей, он понял, что сможет с ними добиться гораздо большего, нежели звание обычного майора, командующего 9-й артиллерийской ротой. Все дело в том, что бывший майор получил одну очень интересную способность, упавшую ему с шамана этих тварей, который, собственно, и возглавлял нападение на лагерь его солдат. Способность называлась, и с помощью нее можно было управлять разумом людей, делая из них идеальных подчиненных, которыми можно было управлять словно куклами. У этой способности были некоторые ограничения, о которых знал только сам Павел, и, разумеется, держал рот на замке. Для проведения ритуала требовались жертвы. Убивая одного, он подселил душу умершего к душе в другом теле, и через нее уже мог управлять сознанием того, в чье тело подселилась душа погибшего. На данный момент он мог управлять 8 людьми, причем действовало это только в определенном радиусе, покидая который сознание человека потихоньку начинало восстанавливаться. Об этом бывший майор знал, поэтому старался не допускать этого.